Убирая чайник, Джосс внезапно остановился, его сердце забилось со страшной силой. Кто-то крался по лестнице к его комнате. Он слышал скрип ступенек и слабый шелест руки, скользящей по стене, нащупывающей путь в темноте. Он замер, держа в руке чайник, его глаза были устремлены на дверь. Он был уверен, что кто-то притаился за ней. Дверь скрипнула, а Джосс все еще стоял неподвижно, потеряв способность реагировать, ожидая человека в черной рубашке. Однако ничего не произошло. Шаги неожиданно начали удаляться. Потом они даже зазвучали громче. Внизу не было смысла соблюдать осторожность. В панике Джонс крикнул: «Кто там?» Никто не ответил. На улице послышался шум отъезжающего Роллс-Ройса. Джосс бросился к двери, повернул ключ. Дверь не поддавалась. Она отворялась наружу, и кто-то подпер ее. Шум машины удалился. Джосс яростью пинал дверь ногой, но это только сильнее заклинивало ее. Он бросился к окну и успел заметить за рулем машины Кестера Вайдемана. Это было словно вспышка молнии. Через мгновение Роллс-Ройс исчез за углом. Батч наблюдал за Селлией, на лице которой было жесткое выражение, в глазах сквозило недоверие. Он знал, что Кестер Вайдеман был уже в клубе, но на встречу с ним его не пригласили. Как только Селлия покинула клуб, он бросился за ней на машине, решив во что бы то ни стало узнать обо всем. «Ну?» — сказал он, заходя следом за девушкой в ее квартиру. «Внесем ясность. Не сиди, словно немая шлюха. Я ведь не выйду, пока ты не опорожнишь весь мешок. Так что лучше не тяни». Селия небрежно откинулась на кровати. Сигарета торчала в ее влажных красных губах, нога нервно постукивала по полу. Лицо ее было угрюмо. «Я в этом не участвую», — сказала Селия. Батч понял, что она боится. «Это доктор занимается этим делом. Если же ты так хочешь знать, так вот. Брат Вайдемана умер 6 недель тому назад, а Вайдеман желает во что бы то ни стало его оживить. Он совершенно ненормальный и верит, что доктор сможет это сделать». Батч провел рукой по своим коротким волосам. «Валяй дальше!» Он с трудом сдерживал злость. Селия быстро подняла голову. «Боже мой! Не вешай мне лапшу на уши, будто я не понимаю, что тут главный ролл. Не рассказывай мне сказки. Вы что, думаете провернуть это дело без меня?» «Ты всегда что-то воображаешь», — неторопливо проговорила Селия. «Я изо всех сил пытаюсь вдолбить тебе в голову, что для нас с тобой там ничего нет. Только доктор и Ролла занимаются этим». «А почему же там этот негр?» «Гилрой, ты отлично знаешь, о ком я говорю». Глаза Батча метали молнии. «Кажется, он собирается проделать трюк в воду». Батч закурил сигарету и нервно затянулся. «Боже мой!» — повторил он. «Как бы я хотел знать, что все это означает? Этот тип, Вайдеман, он точно сумасшедший или нет?» Селия напустила на себя утомленный вид. «Да, они заставляют поверить Вайдемана в то, что можно оживить его брата при помощи колдовства и прочей чертовщины. И ради этого он выдаст кусок, да еще какой!» Внезапно Селия почувствовала опасность. «Если Батч узнает достаточно много, он может заставить ее поделиться. Он не из тех, кто упустит кусок пирога, который Ролла вовсе не собирался ему давать». «Я не знаю точно, сколько он собирается заплатить», — Селия вытянула длинные ноги. «Ладно, тебе пока не стоит беспокоиться. Вопрос сейчас только в том, что ему обещают оживить брата. Ради всего святого, сколько ты будешь пытать меня? Откуда ты взял, что я в этом участвую? Это все доктор Гилрой Ролла». Батч пожал плечами. «Ну что же, я этим займусь, как только будет названа сумма. Вайдеман стоит кучу монет. Он может потерять 2 миллиона и не обеднеет». «Ты можешь убедить себя в чем угодно». Селия взяла сигарету из коробки, лежащей на ночном столике. Она закурила, сильно затянулась, потом выпустила дым, направив его в потолок. «Ты поступишь лучше, если выбросишь эту мысль из головы. Это дело одного Ролла. Если он захочет дать тебе что-нибудь, он даст. Если же нет, ты все равно ничего не получишь». Батч улыбнулся. «Ты хочешь заставить меня поверить, будто я не имею шансов?» Его голос был угрожающе спокоен. Селия подняла голову и посмотрела на тонкую линию его губ, на маленькие глаза, похожие на кусочки льда, и вдруг поняла, что лучше ему не перечить. «Послушай меня, Микки», — она оперлась на локоть, — «ты знаешь, что я хочу убежать при первом моменте, но сейчас еще не время. Давай подождем, не будем рисковать». «Ну-ну, закройся лучше», — прорычал Батч, — «ты собираешься меня бросить. Я это прекрасно знаю, это чувствуется за милю. Ну что ж, тебе это не удастся. Прежде я тебя пристукну. Ты, надеюсь, поняла мою мысль?» Она через силу улыбнулась. «Не говори, как сумасшедший, Микки. Я вовсе не собираюсь бросать тебя». Глаза его потеряли свое ледяное выражение, губы покривились. «Мне доставит большое удовольствие уничтожить тебя, моя прелесть. Знаешь, я сломаю твою спинку на своем колене. После этого тебе понадобится еще недели, чтобы отправиться на тот свет». Улыбка Селии мгновенно погасла. «Ну вот, мы и договорились». «Да, но не расстраивайся из-за этого». Он швырнул окурок в камин. «Может быть, я найду возможность встрять вместе с тобой в дело. У меня тоже иногда появляются идеи». «Ну ладно, хватит». Селия вскочила на ноги. «Договорились. А сейчас уходи, Микки, я устала». Он притянул ее к себе, ощупывая ее прямую спину через шелк пеньюара. «Ты теперь всегда усталая, когда я прихожу, не так ли? Ладно, это ничего, я могу и подождать». Он оттолкнул ее и неожиданно спросил: «Вайдеман держит тело своего брата дома?» Селия вся напряглась. «Я этого не знаю. Почему ты спрашиваешь?» Батч наморщил лоб, будто задумался, и вдруг на его губах мелькнула злая улыбка. «А мне кажется, пришла в голову совсем неплохая мысль. Послушай, представь себе, что я украду труп, и Вайдеман заплатит кругленькую сумму только за то, чтобы получить обратно тело брата». Глаза Селии широко раскрылись. «Ты спятил», — простонала она. «Ты не сделаешь этого». «А почему бы и нет?» Батч с издевкой смотрел на нее. «Это ведь очень просто. Все, что мне нужно будет сделать, — украсть труп и куда-нибудь его спрятать. Может быть, мы сможем и сами вытянуть из него миллионы». Селия отвернулась, чтобы скрыть свое беспокойство. «Если этот идиот начнет действовать, все планы полетят прахом». «Ты не станешь Ролла поперек дороги», — бросила она, не оборачиваясь, И ты сам это отлично знаешь. Не будь идиотом, Микки, это глупо. Это здорово, — радостно возразил он. Ты и сама это понимаешь. Но тебя почему-то не устраивает такая игра. Ну что ж, дорогая, я обойдусь без тебя. Она резко обернулась. Только попробуй. Ее голос прозвучал угрожающе. На лицо Батча было страшно смотреть. Он поднял руку, чтобы ударить ее, но в этот момент зазвонил звонок. Оба замерли на месте, их ярость мгновенно остыла. Батч медленно опустил поднятую руку и повернул голову. «Ролла!» — прошептал он, инстинктивно сунув руку в карман за пистолетом. Целия покачала головой. «У него есть свой ключ», — шепнула она. «Дверь заперта на засов, но мы обязательно услышали бы, если бы кто-то пытался открыть ее». Батч немного успокоился. «Ты кого-нибудь ждешь?» Целия снова покачала головой. «Ладно, тогда пусть трезвонит, пока не надоест».